Принцесса много раз спрашивала, и Корди, поскольку сейчас они просто медленно шли вперед, дал ей полный отчет не только о привычках и характере гоблинов, насколько он их знал, но и о своих приключениях, начиная с той самой ночи, когда он повстречал их с Люти на горе. Корди очень хотелось узнать, как случилось, что Айрин пришла ему на помощь. Она попыталась рассказать свою длинную историю, что оказалось непросто. Корди то и дело задавал вопросы, пытаясь прояснить дело. Но он не поверил и половине того, что рассказывала Айрин. И все было так же непонятно, как и раньше. И столь же непонятно было, как относиться к принцессе, рассказывавшей небылицы. Он не мог поверить, что Айрин все выдумывает, и пришел к выводу, что Люти для чего-то пугает ребенка, изобретая бесконечные розыгрыши. «Как же Люти отпустила тебя одну в горы?» — спросил он. «Люти ничего не знает. Она крепко спала, когда я уходила. Во всяком случае, я так думаю. Я надеюсь, что бабушка не допустит, чтобы у Люти были неприятности. Она ни в чем не виновата, и бабушка это очень хорошо знает». «И все-таки как ты меня нашла?» — настаивал Корди. «Я уже сказала тебе», — отвечала Айрин, «ведя пальцем по бабушкиной нити, как я и сейчас это делаю». «Ты хочешь сказать, что нить тут, у тебя?» «Конечно, тут. Я уже 10 раз тебе объясняла. От нее даже было трудно оторваться. Она отпустила только на время, когда надо было разбирать камни». «Вот», — прибавила она, направляя руку Корди, «ты сам можешь убедиться. Чувствуешь?» «Вообще ничего не чувствую», — отозвался Корди. «Ну как же так? Что с твоим пальцем? Нить, правда, очень тонкая и выглядит на солнце, как паутинка, хоть и сплетена из множества паутинок. Но я прекрасно ее чувствую. Почему же у тебя не получается?» Вежливость не позволила Корди сказать, что он вообще не верит ни в какую нить. Поэтому он лишь произнес: «Ну, я ничего не могу поделать». «А я, к счастью, могу. Это поможет нам обоим». «Мы еще не выбрались отсюда», — заметил Корди. «Скоро выберемся», — ответила с уверенностью Айрин. Нить пошла к низу и провела руку Айрин к дыре в полу пещеры, откуда слышался звук журчащей воды. «Это выход на поверхность, Корди», — сказала принцесса, остановившись. Но Корди был слышен и другой звук, который давно уловило его опытное ухо. Это был шум, производимый гоблинами во время работы, и, казалось, он доносится с небольшого расстояния. Айрин услышала его, когда остановилась. «Что это?» — спросила она. «Ты знаешь, Корди?» «Да, гоблины копают и бурят скалу», — ответил он. «И ты не знаешь, для чего им это нужно?» «Не имею ни малейшего понятия. Хочешь на них посмотреть?» — предложил он, надеясь еще раз попытаться раскрыть их секрет. «Если бы моя нить шла туда, другое дело. Но я не хочу видеть их, не могу бросить нить. Она ведет вниз, в дыру. И нам лучше идти туда немедленно». «Очень хорошо. Пойти мне первым?» — спросил Корди. «Нет, не надо. Ты не чувствуешь нить», — ответила Айрин, пролезая через узкий проем в полу пещеры. «О!» — воскликнула она. «Я в воде! Здесь сильное течение, но не глубоко, и пройти можно. Скорее, Корди!» Он попытался, но дыра была слишком мала для него. «Продвинься немного вверх», — сказал он, поднимая кирку.